Она выглядела очень красиво, ее внешность не уступала бабушке Сыэйди Июе. Она напоминала богиню, упавшую в мир смертных, но Циньму не обращал на это внимания. Раньше божественный свет в его глазах угас, а теперь даже его аура начала успокаиваться. Чешуя на теле жердяя беспокойно переливалась, он тайком отступил на два шага назад. Питомец знает своего хозяина лучше всех. Цилинь знал Циньму лучше всех. Он понимал, что чем сдержаннее вел себя его хозяин, тем сильнее становилось его желание убивать. Красавица довела юношу до предела, отчего его жажда крови дошла до предела. Сдержанный Циньму напоминал свирепого зверя, уставившегося на свою жертву. Он был готов взорваться в любой момент и начать убивать. «Ты много знаешь», — сухо проговорил он. «Много того, чего не стоит знать в твоем возрасте. Это заставляет меня еще больше интересоваться, откуда ты». Янь Цилинь подняла руку, чтобы поправить волосы у себя на виске, и улыбчиво проговорила: «Я одержу над тобой победу и заберу небесного преподобного Юя. Сделка. Небесный преподобный Юй не собственность, он человек, которого я уважаю больше всех». Тон Циньму становился все более сухим. «Кто-то оставил его под мою опеку, но даже без этого долга, я никогда не позволю кому-то относиться к нему как к инструменту, как к собственности». Посмотрев на него, Янь Цилинь задумалась, наклонив голову, прежде чем ответить: «Кажется, у тебя есть огромная проблема. Ты не просто владыка культа Цинь из Вечного Мира. Если бы это было так, то у тебя не было бы таких чувств к небесному преподобному Юю». Циньму равнодушно проговорил: «Жердяй, бери их и отойди». Цилинь почувствовал, будто с его плеч сняли огромную ношу, и поспешно потащил Гун Суньянь, небесного преподобного Юя и водного Цилиня как можно дальше, тихо произнеся: «Владыка Зол, нам нужно побыстрее отсюда уйти, чтобы не пострадать». Гун Суньянь с любопытством спросила: «Если мы нападем вместе и сразимся с этой ученицей фальшивой матери земли, разве мы не сможем ее победить? Для чего нам уходить?» Цилинь тихо ответил: «Ты забыла о ее спутницах». Гун Суньянь на мгновение ошарашенно застыла, осознав ситуацию лишь спустя несколько мгновений. Спутницы, о которых он говорил, были служанками, пришедшими вместе с Янь Цилинь. Цилинь продолжил: «Способности этих спутниц, вероятно, не уступают Фэн Цуюнь. В противном случае, как она смогла бы выжить? Ее уже давно раздавило бы на части божественными искусствами обоих матерей земли. Должно быть, они до сих пор здесь. Если мы набросимся вместе, они не будут сидеть сложа руки. Сражаясь группой, мы окажемся им неровней. Владыка хочет, чтобы мы покинули это место, не ожидая его». Водный Цилинь перебил: «Но он сказал нам отойти, а не покидать его». Цилинь ухмыльнулся и проговорил: «Ты не понимаешь мыслей владыки. Он сказал это для того, чтобы отвлечь внимание этих женщин и заставить их думать, что мы не собираемся уйти. Когда они наконец поймут, что случилось, нас уже здесь не будет. Он делает это ради безопасности твоего хозяина». Небесный преподобный Юй встревоженно спросил: «В таком случае, мой старший брат в опасности?» «Конечно, он в опасности, но нам не стоит в нем сомневаться», — тут же ответил Цилинь. «Сейчас опасность в том, что эта девушка пробудила желание владыки убивать». Гун Суньян дрогнул от удивления. «Эта маленькая сестра такая красивая, разве он способен лишить ее жизни?» Цилинь подгонял их, говоря: «В глазах владыки она некрасивая, поэтому он, естественно, сможет ее убить». Гун Суньян серьезно ответила: «Но она и вправду красива, я чувствую, что она даже красивее меня». Цилинь пользовался рассыпанными вокруг горами, чтобы прятать свое тело. Качая головой, он проговорил: «У нее маленькая грудь, владыка не считает девушек с маленькой грудью красивыми». Глаза Гун Суньян расширились, она опустила голову вниз. Смотря на свою одежду, она обнаружила разочарованное выражение. Под наклоненной горой аура Циньму стала абсолютно тихой, совершенно не просачиваясь наружу. Его ци и кровь тоже были под контролем, он выглядел спокойным. Янь Цилинь моргнула глазами, не понимая, почему Циньму начал так себя вести. Казалось, что он стал обычным человеком. Внезапно ее осенило: полностью сдержанный. Это да, боевых искусств. Как только она об этом подумала, раздался оглушительный взрыв. Циньму двинулся на 300 метров, оказываясь перед ее лицом. Воздух между ними сжался в твердое вещество, прежде чем рассыпаться, как стекло. За этой стеной лицо Циньму до сих пор было спокойным, будто старый колодец. На нем не было ни одной эмоции. Ошарашенная Ян Цилинь изящно кувырнулась назад. по диагонали поднимаясь в небо, она взобралась на вершину наклоненной горы и улыбнулась. «Разве ты не ученик Матери Земли? Почему ты пользуешься божественными искусствами боевого дао?» Лишь приземлившись на вершину, она ощутила тепло на своей спине. Цинь Му уже был позади, прислонившись к ее телу. Он поднялся на вершину одновременно с ней. «Убийственная боевая техника дао боевых искусств». Янь Цилин тихо рассмеялась, вспыхивая божественными лучами божественного искусства магнетизма, образуя из них два божественных ножа. Цинь Му двигался, изящно работая ногами, в его руках холодно мерцал свет меча, раз за разом устремляясь в пустоту. Янь Цилин двигалась в такт с ним, боясь показать ему свое сердце. Пустота, куда летели мечи Цинь Му, была точками, где она оказывалась в следующий миг. Дзинь, дзинь, дзинь. Прозвенели невероятно частые звуки ударов. Магнетические ножи девушки танцевали вверх-вниз. Каждый раз ее удавалось с точностью остановить несущийся навстречу свет меча и отбить его обратно. Меч в руке Цинь Му внезапно разделился надвое, а затем на четверо. В мгновение ока он орудовал уже несколькими тысячами мечей, окруживших собой обоих. Он напоминал тысячерукого бога, который вытаскивали свои мечи один за другим, в то время как мечи в воздухе продолжали атаковать противника со всех сторон. Движения каждого лезвия также отличались друг от друга. Янь Цилин взмахнула своими ножами в ответ, и те выстрелили бесчисленными лезвиями, которые начали сталкиваться с летающими мечами в воздухе. Вершина наклоненной горы имела площадь лишь в несколько гектаров. Юноша и девушка носились по ней, будто бабочки, порхающие крыльями, в то время как вокруг них сталкивались лучи света и тени. Каждое это столкновение было крайне опасными. Они оба довели свои убийственные техники школы боевых техник до идеала, и даже несмотря на свою опасность, выглядела она невероятно красиво. Внезапно их тела отдалились друг от друга, и Цинь Му развернулся. В его руках больше не было летающих мечей, вместо этого он надавил вперед обоими ладонями. Бесчисленные руны магнетизма закружились вокруг них, выстреливая божественными лучами магнетизма. Огромное количество рун сформировали собой галактику из миллиарда звезд. Божественные лучи магнетизма вспыхивали между ними. Это было божественное искусство бабушки Сы, которое он изучил с первого взгляда. Бабушка Сы использовала его, сняв печать первобытного царства. Это привело к огромным изменениям в небе и земле, позволяя первобытному царству вернуться. Это было великое божественное искусство, созданное бабушкой Сы, постигающей дао магнетизма. Когда Цинь Му его исполнил, ужасающая магнетическая сила придавила все вокруг. Под ужасающим давлением наклоненная гора начала непрерывно погружаться под землю. Янь Цилин развернулась в тот же миг и улыбнулась. Дао 12 Матери Земли. Она тоже протянула обе ладони вперед, выпуская божественное искусство магнетизма. Девушка бросилась на Цинь Му лоб в лоб. Они оба бросились вперед и столкнулись. Как только их ладони коснулись друг друга, магнетизм превратился в свет, вырвавшийся наружу. Раздался свист, и наклоненная вершина разделилась надвое. Ее нижняя часть тут же провалилась под землей. Волосы Цинь Му поднялись в воздух от ярости. Внезапно за его спиной забурлили ци и кровь, бушующая, будто красный океан. В одно мгновение его магическая сила возросла в 1000 раз. Да, один великого императора боевого пути. Янь Цилин была поражена, не в силах ответить. Цинь Му убрал ладонь и сжал руку в кулак. Океан ци и крови за его спиной взорвался и превратился в жизненную силу, бросившуюся вперед. Вскрикнув, Янь Цилин отлетела назад. В небе появилось бесчисленное количество остаточных отражений Цинь Му, каждая из которых тут же атаковала ее божественными искусствами боевого пути. Бум! Посередине второй величественной горы появилась дыра размером с человека, а сверху над ней отбился огромных размеров кулак. Стукнувшись с горой, тот заставил ее несколько раз содрогнуться. Тело Цинь Му остановилось перед дырой в горе и подняло палец, нажимая на свое межбровье. Бесчисленные летающие мечи подлетели к нему, превращаясь в пилюлю. Палец меча Цинь Му выпрямился, и луч света, протянувшийся на 10 километров, пронзил горы, вылетая с другой стороны. Ослепительный луч напоминал огромную колонну света. «Дао один, дао меча». Внезапно с противоположной стороны горы донесся голос Янь Цилин. Зрачки Цинь Му сжались, он снял свой ивовый лист. Его третий глаз открылся, выстреливая лучом света, который молниеносно отправился вслед за мечом. В то же время он поднял руку, выпуская мудру. Призмы небесного огня разлетелись во все стороны, бомбардируя Янь Цилин, находящуюся с другой стороны горы. Даа-23 Великого Даа-Юду, Даа-2 Великого Даа-Сюаньду. Среди ужасающего грохота четко звучал голос девушки. «Владыка, твои божественные искусства и вправду удивительны. В таком случае ты уже когда-то видел Даа-1, глава 791. Даа-1, Даа-1, Даа-2, Даа-23, в голове Циньму промелькнула вереница мыслей. Даа-1 и 2, упомянутые Ян Цилин, кажется, являлись порядковыми номерами Великого Даа. Действительно чудно. Эти номера должны ссылаться на определенные типы Великого Даа, например, Даа-1 Боевого Даа, Даа-1 Даа Меча, Даа-23 Даа Юаньду, Даа-2 Сюаньду. Но по-настоящему сбило с толку Циньму то, что Даа-2 Сюаньду было великим Даа Небесного Огня, ведь созданное им божественное искусство зиждилось именно на нем. Поскольку Великое Даа Небесного Огня в терминологии Ян Цилин являлось Даа-2, тогда возникал вопрос, сколько вообще типов Великого Даа существовало, кто вообще ранжировал божественные искусства Великого Даа. Ян Цилин была для этого слишком молода, разве она могла оказаться столь знающей? Даа-1, о котором она только что спросила, было Даа-1 какого Великого Даа? Внезапно он ощутил крайне опасные пульсации с другой стороны горы. Используемое девушкой божественное искусство было ему абсолютно незнакомо, как и стоящее за ним Великое Даа, тем не менее оно нагнетало внушительную и давящую атмосферу. Это не система Юду, а также не системы божественных искусств Сюаньду и Юаньду. Циньму немедленно пришел к решению, сложив указательные и средние пальцы вместе, заставляя пилюлю меча вернуться и атаковать Ян Цилин, которая сейчас стояла с другой стороны горы. Он не видел ее, но мог определить ее местоположение по дыханию, стремительно перемещаясь к ней с трепыхающимися на ветру одеждами. Когда его сложенные в форме меча пальцы произвели колющий выпад, пилюля меча приняла форму пронзающего меча, а когда они просвистели вверх, она образовала форму стремительно поднимающегося меча. Пока его руки не двигались, запястье очерчивало круг, исполняя форму меча волны, а с режущим горизонтально взмахом появлялась форма горизонтально рубящего меча, тогда как с разрезом вертикально вниз, это была форма вертикально рубящего меча. Циньму в мгновение ока исполнил 17 базовых навыков меча. Он по-прежнему не видел Ян Цилин, но наносил каждый удар с предельной сосредоточенностью, используя всю свою сущность, ци и дух. В навыках меча его способности могли считаться непревзойденными, а нападение было лучшей защитой. Угрожая врагу, он мог заставить того быть неспособным использовать всю свою силу. Ян Цилин грациозно танцевала с другой стороны горы, избегая один свет меча за другим. Внезапно ее божественное искусство рвануло вперед и атаковало прямо сквозь гору. Циньму не мог видеть из-за горы, какое божественное искусство она исполнила, но он чувствовал несравненное обаяние Даа и слышал его чарующие отголоски, словно говорили бесчисленные древние боги. Несравненно величественные и обширные древние райские небеса предстали перед его взором. На звездах в небе стояли 360 звездных богов, 78 демонических богов, 36 богов небесного духа, 5 богов стихии, а также боги солнца и луны, образовывая все вместе собой неминуемую сеть. Он мог даже слабо видеть стоящего над богами гиганта из света, небесный герцог собственной персоны. Еще он ощущал горы с реками и танцующих в небе драконов с фениксами. Древние боги стояли вокруг зеленого, толстого древа, подпирающего собой небеса и землю, но на самом деле они собрались вокруг невероятной богини под первобытным древом. Никто иная, как мать земли, а под землей, там, где было самое место тьме, рога с 9 изгибами извивались течениями желтых источников в глубины непроглядного ничего. Гигантская бычья голова, тигриное лицо и человеческое тело образовывали собой Юду. Это был граф земли. Также он увидел 4 божеств, черную черепаху, красную птицу, зеленого дракона и белого тигра. Но самым ужасающим было то, что Циньму видел несравненно древние райские небеса и сидящий в зале непостижимого неба размытый образ императора, которому были подконтрольны все древние райские небеса. Глядя невооруженным взглядом, он не мог увидеть местоположение Ян Цилин, так и ее божественное искусство. Он смог прочувствовать столь ужасающее и внушительное зрелище всего лишь сосредоточенно ориентируясь на ее дыхание. Это было видение от пробуждения Даа. Звездные боги олицетворяли различные великие Даа звездной силы, в то время как Солнце, Луна, Пять стихий и четыре божества представляли свои собственные различные великие дао. Между тем мать земли Юаньду, небесный герцог Сюаньду и граф земли Юду представляли уже свои системы великого дао. В основе всех этих видений лежит то, что Ян Цилин включила все великие дао в свое божественное искусство, превращая их в целостную систему и сливая воедино. Дао-один – это не Дао-один Юаньду или же Дао-один Сюаньду, это Дао-один всех великих дао. Пришел к пониманию Циньму, ловко переступая с ноги на ногу. Внезапно он содрогнулся, отращивая себе дополнительные две головы и четыре руки. А-а-а-а! Его три головы открыли рты и яростно закричали. Лента, подвязывающая его волосы, лопнула, в то время как волосы взметнулись вверх. Действие техники трех эликсиров тела тирана было тут же доведено им до предела. Циньму казался настоящим богом, а огромная гора перед ним к текущему моменту уже не выдержала, сокрушаясь под воздействием божественного искусства Ян Цилин. Огромные скалистые куски горы обратились в лаву, которая, казалось, била ключом из-под земли, прежде чем превращаться от вибрации в пепел, или подобие пудры. Огромная гора начала проседать, но не в землю, ведь проседала она из-за того, что нижняя ее часть была полностью раздроблена и не могла поддерживать ее громадную массу. Она постоянно опускалась, ведь ее нижняя часть разлеталась на пылинки от ужасающей мощи. За долю секунды одна треть горной вершины буквально испарилась. Божественное искусство Ян Цилин, сила которого ни капли не ослабла, властно нахлынула от другой стороны горы и с непревзойденным сокрушительным импульсом надавила на Циньму. Циньму стоял среди пропитавшей небо пыли и, казалось, видел древнего небесного императора, рука которого устремилась к нему. Пыль испарялась ею, поэтому он мог видеть перед собой только руку, несущуюся на него в ударяющем ладонью движении. «Ян Цилин, теперь я знаю твое происхождение!» Циньму яростно взревел. Контролируя руками меч, он стремительно двигал пальцами, исполняя многочисленные движения меча. Между тем его остальные четыре руки стали до ужаса толстыми от бугрящихся мышц и выпирающих вен, отчего казалось, словно под их кожей ползали и скручивались зеленые драконы. За какие-то доли мгновения он нанес ими бог знает сколько ударов, каждый из которых обладал предельно возможной силой, полноценно раскрывая ужасающую мощь разрушения своего физического тела. Возвращение тысячи ладоней за пределами странных небесных вершин. Его божественное искусство боевого пути разразилось, встречая огромную руку древнего небесного императора в лоб, но уже в следующее мгновение оно полностью рухнуло под воздействием непревзойденной силы. Да, боевых искусств, основанное небесным наставником боевых искусств, оказалось полностью бесполезным против ладони, которую, казалось, переполняла нескончаемая небесная мощь. Циньму буквально сдуло, но во время полета позади него появились врата небесной воли, и дьявольская Ци Юду хлынула в вертикальный глаз на его межброви обильным, стремительным потоком. Его третий глаз открылся, выстреливая лучом света, способным искоренить любые тела и души. Небо утонуло в черных пятнах. Тем не менее, он до сих пор не мог заблокировать ладонь. Циньму покачнул руками, с его уст сорвался голос Дао. Бесчетные руны магнетизма воспарили, образуя собой галактику, которую он тут же толкнул четырьмя руками вперед. Из-за невероятной вибрации руки не выдержали и разорвались на части, разлетаясь плотью, кровью и костьми во всех направлениях. Под давлением бесподобной мощи он отлетал назад на чрезвычайно высокой скорости, из-за чего его тело вытянулось до состояния струнки. Циньму сплюнул полный рот крови, а точнее рты из всех трех голов. Между тем ранее разорванные руки отрастали с завидной стремительностью. Всего за лишь мгновение он махнул своей ладонью несколько раз, надавливая в сторону огромной руки, пытающейся его расплющить. Мириады призм небесного огня взорвались, порождая распространившийся во всех направлениях ужасающий импульс. Извергнутый небесный огонь пронесся вдоль поверхности земли подобно стремительным речным потокам, накрывая собой площадь радиусом в несколько сот километров и превращая земли вокруг в пылающий ад. Взрыв небесного огня также поднял водоворот, который в итоге выдавил пламя еще дальше и поджег лес. В пламени утонула уже площадь радиусом в несколько тысяч километров. Бум! Оказавшись полностью под придавливающей гигантской ладонью, Циньму исполнил божественное искусство мгновенного перемещения. Вот только великая небесная мощь тут же разрушала бесчисленные руны искусства, не давая перемещению произойти. Огромная рука обрушилась, отчего объятые пламенем горы содрогнулись. Сразу же после образовался импульс такой мощи, что даже небесный огонь, который был в принципе неугасаемый, разрушился на изнутри и погас. Ум-ур, земля вибрировала, а ущелья растянулись во все стороны. Зрелище было не для слабонервных. Между тем гора, ранее разделявшая сражающихся, была стерта из мироздания мощью этого божественного искусства. Внезапно, где-то в облаках пыли, послышался стон Ян Цилин. В течение всего времени действия ее свирепствовавшего Даа-1, две другие руки Циньму постоянно исполняли навыки меча. После 17-й формы последовала 18-я, положившись на которую он прорвал ее защитный круг, а затем последовала 19-я. Второе движение меча бедствия, 19-я форма меча, она же, восход бедствия, вырвалась вперед. Движения тела Ян Цилин иногда были подобны удивленному лебедю, иногда сродни плывущему дракону, а порой как у расправляющего крылья феникса. Двигаясь таким невероятным, чудесным образом, она могла скрыть свое местоположение от других. И все же, 19-я форма была движением, которое Циньму создал, чтобы отомстить за небесного преподобного Юя. Неисчислимое множество вспышек меча, завораживающе танцуя во всех направлениях, окружили Ян Цилин. Каждое превращение и форма были бедствием, на которой она должна была либо ответить, либо попытаться избежать. Но с каждой следующей попыткой избежать, бедствие становилось масштабнее, а значит неминуемее и опаснее. Танцующие мечи отрезали все пути к отступлению, заставляя ее в конце концов ответить. В момент, когда ее огромная рука накрыла парня, ей пришлось использовать движение тела на пределе физических возможностей, но ее все же поразили все те тысячи мечей, погружаясь в нее, буквально, в одно и то же время. Ян Цилин напоминала подвешенного в воздухе дикобраза. Кровь струилась из уголка ее рта, через который несколько мечей явно тоже попыталась проникнуть, оставляя снаружи торчать только свои рукояти. Девушку скрутило от боли, после чего все летающие мечи выдавились из ее тела, и она тут же запечатала свои раны, чтобы избежать лишней потери крови. Выдавив из себя все летающие мечи, она закашлялась кровь, но не красный, а золотой, светящийся солнечным светом. «Я знаю твое происхождение». Ян Цилин занялась кровавым кашлем, схватилась за своих коленей и подняла голову, чтобы посмотреть на Циньму. Она тяжело дышала. Вокруг нее повсюду валялись летающие мечи. «Теперь я знаю, почему ты должен защищать небесного преподобного Юя. Мне жаль, я не должна была использовать столько силы», — тяжелым голосом проговорила она. «Акх! Каха-акх!» Внезапно послышался тяжелый, гортанный кашель, доносящийся откуда-то из пылевого облака. Зрачки Ян Цилин сузились, глядя в сторону звука и видя, как там встает фигура. Фигура пребывала в несравненно жалком состоянии. Из шести рук у нее осталась только одна, а каждая из его голов была вывернута под неестественным, явно несовместимым с жизнью углом, не говоря уже о том, что у них всех отсутствовало по одному куску. Грудь фигуры, казалось, сгнила, а позвоночник был искривлен, и все же фигура шагала, приближаясь к ней одним шагом за другим. Пока фигура шла, от ее тела, казалось, отваливались куски плоти. Уголки глаз Ян Цилин сжались. Отваливающаяся от Циньму плоть говорила о его несравненно жалком состоянии, но еще она видела, как он обрастал новой плотью. Он явно себя восстанавливал. Да, один багрового и светлого императоров. Ян Цилин выпрямилась и попятилась. «Владыка культа Цинь, стой! Мы с тобой не враги, небесный преподобный Юй может остаться под твоей опекой, мы не должны сражаться до смерти. Я уже знаю, кто ты». Ом-ум, донг. Летающие мечи на земле завибрировали, заставляя волосы на затылке Ян Цилин встать дыбом. Превозмогая боль, она отступала. «Стой же, небесный преподобный Му, дело не в том, что я тебя боюсь». Глава 792. «Мне все равно». Циньму неуверенно шагал в ее сторону, каждый шаг давался ему с огромной болью, отчего его лицо и тело дрожали. Свежая кровь стекала по его ногам, наполняя следы кровью. Тем не менее, по мере продвижения вперед его походка постепенно становилась все более устойчивой. Хрясь, хрясь, раздавались звуки, с которыми заменялись сломанные кости Циньму. Его шея медленно восстанавливалась, странно выкрученные головы обретали обычный облик. Сломанные кости возвращались на свои места и отрастали, в то время как в ранах извивалась плоть, превращаясь в потерянные конечности. Летающие мечи тоже один за другим поднимались с земли, медленно увеличиваясь в количестве. Волосы Ян Цилин встали дыбом. Она никогда не видела практика божественных искусств с такой удивительной способностью к восстановлению. Подобное было присуще лишь Богу, отлично владеющим божественным искусством создания, или полубог из какой-то сильной расы. Тем не менее, у обычного практика божественных искусств не могло быть такого глубокого понимания искусства создания. Это тело было буквально бессмертным. Великое божественное искусство, которое девушка недавно исполнила, было достаточно мощным для того, чтобы стереть Циньму с лица земли. Тем не менее, полагаясь на свою ужасающую способность регенерации, он сумел выдержать боль и восстановиться по пути. Ян Цилин могла даже разглядеть бесчисленные крохотные руны, танцующие вокруг его ран, будто невероятно тонкие иголки и нити, зашивающие плоть и позволяющие ранам заживать. Мертвая кожа и плоть отпадали, сломанные кости выдавливались наружу. Ее божественное искусство повредило не только физическое тело Циньму, но и его исконный дух. Противостоя атаке девушки, тот тоже был сильно потрепан. Тем не менее, божественное искусство создания Циньму могло восстановить и его. Эпоха багрового света достигла невероятных высот в искусствах создания. Багровые и светлые императоры изучали исконный дух и физическое тело соответственно, и когда их техники объединились, они превратились в наивысшие искусства создания. Бессмертное физическое тело и нерушимый исконный дух. Циньму все же не достиг такого уровня, но уже был недалеко от него. Ян Цилин мобилизовала свою жизненную ци, но внезапно вскрикнула. В ее теле было несколько тысяч ранений, и несмотря на то, что она силой их всех закрыла, раны еще не зажили. Под давлением вскипевшей жизненной ци они открылись снова. Кроме того, в ее распоряжении осталось не так уж и много жизненной ци. Ее искусство было великим божественным искусством Да-1. Оно обладало огромной мощью, но в то же время поглощало огромное количество жизненных сил. Больше половины жизненной ци девушки исчерпались, а оставшаяся часть была нужна для того, чтобы сдерживать раны. Она с трудом держалась на ногах. Тем не менее, ее слегка успокоило то, что летающих мечей, поднявшихся с земли, было не слишком много. Было очевидно, что Циньму тоже был сильно истощен. Под влиянием ее великого божественного искусства он потерял больше половины своей ци и был даже более истощен, чем девушка, хоть и сумел спастись. Достижение бессмертного физического тела и исконного духа требовало ужасающего количества жизненных сил. Возможно, сейчас ци Циньму была даже слабее, чем у нее. «Небесный преподобный Му, ты говорил, что узнал о моем происхождении, значит тебе должно быть понятно, что мы не должны сражаться до смерти». Продолжая отступать, Ян Цилин поспешно достала нефритовую бутылку. Поглотив все духовные пилюли, пытаясь как можно быстрее восстановить свои ранения, «Я сильно тобой восхищаюсь и знаю, что ты сильно сотряхнул мир в той битве на собрании Яшмового водоема. Тем не менее, разве ты забыл, кто наградил тебя титулом небесного преподобного Му?» «Титулом небесного преподобного Му? Какая мне разница?» Внезапно прогремел голос Циньму. На первом слове он еще был в 300 метрах от Ян Цилин, а на третьем он уже стоял у ей лица. Его скорость оказалась ниже, чем раньше, несмотря на божественные искусства создания Багрового и Светлого Императоров, он все еще был тяжело ранен. Великое божественное искусство Ян Цилин нанесло ему огромный ущерб и повредило божественное искусство. Более того, он даже чувствовал, что способности его физического тела тоже были ограничены. Причина этого крылась в тяжелых ранениях, и несмотря на самое сильное божественное искусство создания в мире, он не мог ничего с этим поделать из-за низкого совершенствования. Тем не менее, раны Ян Цилин тоже были невероятно тяжелыми. Все формы меча восхода бедствия, от 1 до 19, нанесли ей столько травм, сколько она еще в жизни не получала. Изодранный кулак Циньму полетел прямо на нее, на нем не было ни одного целого кусочка плоти. Виднелись даже белые кости пальцев. «Разве мне не все равно?» Его голос прогремел, будто гром. Ян Цилин подняла руку, взрываясь рунами магнетизма. Их сила тут же надавила на Циньму. Она больше не могла использовать свое совершенствование, и сражаться с Циньму лоб в лоб не слишком разумно. Божественное искусство магнетизма было самым лучшим решением. Божественное искусство магнетизма заставило Циньму почувствовать, будто его тело стало тяжелым, будто гора. Любой пинок или удар становился менее эффективным, точность атак тоже значительно снизилась. Все они притягивались к земле. Тем не менее, Ян Цилин не ожидала, что Циньму все равно ударит кулаком. Казалось, будто божественное искусство магнетизма совершенно на него не повлияло. Да, семь юань дуни эффективно против него, не странно, его физическое тело слишком сильно, даже мое великое божественное искусство не смогло его убить. Пораженная, Янь Цилин подняла руку, чтобы заблокировать удар Циньму. В тот же миг юноша нанес удары пятью остальными своими руками. Янь Цилин блокировала удары со всех сил, но три головы и шесть рук Циньму превозмогли над ней. Она пропустила сотню ударов и отлетела назад. В полете все ее раны открылись, она превратилась в наполненный водой мяч, в котором внезапно появились сотни дыр, брызжа кровью во все стороны. Девушка поспешно закрыла их, но в тот же миг Циньму внезапно присел. Подпрыгнув вверх, он поднял шесть рук и сложил их вместе, прежде чем двинуться к ней. «Да, Триюду!» Янь Цилин поспешно исполнила свое божественное искусство, и перед ней тут же появилась мембрана из тьмы. Силуэт Циньму растворился в ней, бесследно исчезая. Он переместился в Юду. Прежде чем Янь Цилин успела облегченно вздохнуть, под мембраной из тьмы показались ноги Циньму, а его сжатые кулаки безжалостно ударили в ее грудь. Один, два, три удара. Девушка услышала, как захрустели ее ребра, и с оглушительным хлопком стукнулась в земле, создавая в ней огромную выбоину. «Я не могу так продолжать, он побьет меня до смерти». Распластавшись в яме, она силой задействовала всю свою оставшуюся ци, чтобы пробить божественное сокровище жизни и смерти. «Мне больше нельзя сдерживать свое совершенствование, я должна достичь области жизни и смерти, чтобы его остановить». Пробившись в область жизни и смерти, она тут же ощутила, как на нее хлынула волна силы, контролирующей жизнь и смерть. Волна наполнила ее тело, тут же смывая былую слабость. Несмотря на то, что она еще не оправилась на 100%, с магической силой божественного сокровища жизни и смерти ей больше не стоило бояться Циньму. Вне себя от радости девушка подняла голову, увидев, что Циньму падает на нее с неба. Его тело было параллельно земле, тем не менее, он яростно вращался, будто его тянула какая-то нить. Что это за движение? Подавляя раны на своем теле, Янь Цилин внезапно пришла в себя. Это 18-я форма меча. Вот дерьмо. Она поспешно отступила и выпрыгнула из огромной ямы, лишь увидев, как Циньму продолжает катиться в ее сторону. Ее навстречу неслись несколько сотен рубящих и вращающихся летающих мечей. Янь Цилин поспешно скрестила руки, создавая магнетические божественные ножи. Два ножа поочередно отбивались от 18-й формы меча, издавая бесчисленные звонкие удары. Они оба пытались одолеть скоростью, двигаясь невообразимо быстро. Потеряв перевес, Янь Цилин была вынуждена непрерывно отступать. Он до сих пор может исполнять 18-ю форму меча, его жизненные силы должны быть на исходе, как ему удается пользоваться движением, потребляющим так много ци. В этот миг она внезапно заметила плод Дао земного Иоанна в ореоле позади головы Циньму. Внутри плода Дао земного Иоанна Матери Земли кроется огромная энергия, он перерабатывает ее в свое собственное совершенствование. Внезапно Циньму перестал катиться и встал ногами на землю. Держа в руке мудру, он нанес удар. Дао 2 Сюаньду. Янь Цилинь ощутила дрожь в позвоночнике и немедленно начала размахивать своими божественными ножами. Двигаясь с молниеносной скоростью, те образовали слои магнетических стен, защищая ее. Бум! Вспыхнул небесный огонь, своей ужасающей силой разбивая стены одна за другой. Он преодолев сотню из них, он остановился лишь на последней. Янь Цилинь облегченно вздохнула, когда внезапно сквозь последнюю стену пробился луч света ножа. Циньму поднял свои шесть рук вверх, и в сторону девушки понеслись бесчисленные летающие мечи. Раньше их было лишь несколько сотен, но теперь их количество возросло почти до 2000. Собравшись воедино, все они превратились в божественный нож. Вьюх! Нож пронзил последнюю стену, а шесть рук Циньму раскрылись. Его божественный нож тут же разделился на шесть, и теперь перед глазами Янь Цилин были лишь вертикальные и горизонтальные лучи ножа. Нет худа без добра. Брызнула кровь золотистого цвета, Янь Цилин едва не разделилась на десятки частей. Поспешно отступая, она сердито проговорила: «Небесный преподобный Му, ты больше не хочешь своего звания?» Раны на теле юноши почти зажили, он мог бежать так же быстро, как раньше. Каждый раз, когда его ноги касались земли, та взрывалась, и раздавался раскат грома. Ухмыльнувшись, он ответил: «Для чего он мне? Если у него достаточно смелости, пусть придет и заберет сам». Янь Цилин впала в ярость. Силой мобилизовав свою ци, Она позволила ранам снова открыться. «Как ты смеешь быть таким неуважительным? Теперь ты не можешь меня винить». «Да, один». Она снова исполнила свое великое божественное искусство, и ужасающие волны хлынули на Циньму во второй раз, окружая его видениями древних райских небес. В них виднелись тысячи дворцов и залов, огромная нефритовая столица, высокие стены и небесные реки. Видения звездных богов, казалось, сформировали собой сеть, из которой нельзя выбраться. На небесной реке виднелся флот небесной реки, а высоко в небе висели солнце и луна. Под небом находился Юаньду, в котором постепенно формировалось первобытное дерево и мать земли. Над сетью из звезд виднелся Сюаньду и герцог земли, а под землей появилась Юду и граф земли. В этот миг Циньму уже вошел в райские небеса и прошел через южные небесные врата. Пробившись сквозь них, он наступил на райскую реку и бросился прямиком к яшмовому водоему, прежде чем перепрыгнуть через нефритовое море. Бум! К этому моменту он разбил городские врата нефритовой столицы. Где бы он ни проходил, видения богов и дворцов разрушались. Сломанная брусчатка и кирпичи разлетались во всех направлениях. В призрачном зале непостижимого неба Янь Цилин стояла перед императорским троном. Циньму добрался к ней слишком быстро, настолько быстро, что он совершенно не показался ей раненым. Еще до того, как она успела закончить свое божественное искусство, Циньму уже стучал в дверь. Его совершенствование восстановилось. Нет, он достиг области жизни и смерти. Янь Цилин почувствовала, как ее волосы встают дыбом. Зал непостижимого неба внезапно задрожал и разлетелся на куски от удара кулака Циньму. В следующее мгновение его кулак надавил на красивое лицо Янь Цилин, и в следующий миг из него вырвалась ужасающая сила. Оба силуэта мелькали среди разрушенных райских небес. Гора на расстоянии нескольких десятков километров внезапно взорвалась, и во все стороны разлетелись огромные валуны. Летя по дуге, те преодолевали довольно большое расстояние, прежде чем упасть на землю. В следующий миг раздался оглушительный хлопок, после чего видения древних райских небес исчезли. Тело Янь Цилин катилось по земле, сбивая бесчисленные деревья и камни. Она остановилась лишь спустя несколько десятков километров, неподвижно распластавшись на земле. Рядом с ней остановилась босая нога, а затем еще одна. Циньму встал прямо над ней. «Мне нет дела до звания небесного преподобного Му, которое старик небесный император мне дал», — юноша сплюнул кровью. «Я сражался за него своими собственными кулаками, это не его заслуга». Из рта Янь Цилин потекла золотая кровь, она смотрела на него безжизненными глазами. Циньму поднял одну из рук, раны на которой до сих пор продолжали заживать, и оттопырил пальцы. В воздухе тут же раздался свист летающих мечей. Летающие мечи внезапно двинулись к его руке, сталкиваясь друг с другом бесчисленное количество раз. Они сливались друг с другом настолько быстро, что этого было почти невозможно разглядеть невооруженным взглядом. Циньму опустил меч, приподнимая им подбородок Янь Цилин. Вытер кровь с уголков ее губ, он с ухмылкой спросил: «Где небесный преподобный Юй?» Янь Цилин глотнула кровь и прохрипела: «Вы видите их, владыка культа, мы здесь». Посмотрев в сторону звука, Циньму увидел спутниц Янь Цилин, сопровождающих небесного преподобного Юя, Гун Сунь Янь и остальных. Цилинь удрученно опустил голову: «Владыка культа, нам не удалось далеко уйти, прежде чем они нас поймали». «Я знаю», — равнодушно проговорил юноша. «Вы должны были их отвлечь, и тогда мне бы удалось схватить эту девушку, чтобы обменять ее на вас. Я пытался выманить тигра с горы». Недоумевая, Цилинь воскликнул: «Владыка культа, то есть ты не хотел отвлечь их внимание, чтобы позволить нам сбежать?» Растерявшись, Циньму почесал голову. Затем он удивленно проговорил: «Да, жердяй, так я и планировал. Ты все правильно понял, правильно». Глава 793. Дымка сомнений и подозрений дракона Ханя. Цилинь недоверчиво уставился на него, чувствуя кислинку на сердце и укол печали, и промямлил: «Владыка, ты мне солгал. Я думал, что ты жертвуешь собой, чтобы защитить нас и дать нам шанс сбежать. Но ты сделал из нас наживку, чтобы заманить тех служанок. Я увеличу тебе паек», — немедленно принял решение Циньму. Цилинь немедленно перестал скулить и обратился к небесному преподобному Юю и Гун Сунь Янь, которые все еще пребывали в смятении. Мудрость и сила владыки непостижимы. Он использовал такой искусный отвлекающий маневр, чтобы схватить эту молодую леди и гарантировать нам безопасный обмен. Какой же все-таки блестящий ход. Водный Цилинь закатил глаза, думая, мастерство бесстыдства этого парня гораздо круче моего. Всего лишь после пары слов он получил выгоду в виде дополнительной еды, он действительно олицетворение бесстыдства. Кстати говоря, о каких там писаниях он упоминал? Мне нужно как-то угодить ему и одолжить их для изучения. Может, и мне удастся выклинчить дополнительной еды. Зверь был ранен во время попытки защитить небесного преподобного Юя, но больше всего досталось Гун Сунь Янь. Служанки Янь Цилин сильно избили ее, прежде чем отнять метелку с конских волосом. Они были сильными практиками, одна из них даже достигла области непостижимого неба, в то время как остальные были в области нефритовой столицы. Несмотря на то, что Гун Сунь Янь была полубогом уровня истинного бога, рожденным от ядра плода Дао земного Яна, она не могла раскрыть слишком много мощи, владея первородным мечом шести направлений. После ожесточенного боя она была ранена и схвачена, между тем маленький саженец в ее ореоле сморщился и казался безжизненным. Цинь Му увидел, что все они не были в такой уж беде, и расслабился, заговорив: «Старшая сестра Янь, мне кажется, текущая ситуация ясна. Сейчас ты в моих руках, так как поступишь?» Янь Цилин приложила недюжие усилия, чтобы подавить раны, и, слабо дыша, с трудом проговорила: «Отпустите их». Женщины на миг засомневались, но все же сделали, как им было велено, отпуская небесного преподобного Юя и остальных. Янь Цилин прищурилась так сильно, что ее глаза превратились в щелки, и от ее былой красоты не осталось ни следа, и мягким голосом спросила: «Небесный преподобный Му, ты доволен?» Цинь Му вложил в ее рот несколько духовных пилюль со словами: «Это для исцеления, не волнуйся, яда нет». Янь Цилин держала пилюли во рту, не смея проглатывать. «Ешь, у меня есть вопросы», — с улыбкой поторопил Цинь Му. Янь Цилин держала свой рот закрытым, как вдруг Цинь Му надавил на ее глотку, вынуждая звучно проглотить пилюли. Бусины холодного пота проступили на ее лбу и спине, но после того, как духовные пилюли приземлились в ее желудке, она моментально почувствовала зуд в ранах. Они медленно затягивались. «Эти духовные пилюли я приготовил из слюней целиня и нескольких трав. За одну такую можно выручить 9000 монет изобилия в мирное время», — объяснил с улыбкой Цинь Му. Целинь разнервничался и прошептал: «Владыка, это слюна дракона. Слюна дракона. Не называй ее слюнями, иначе никто ее в будущем не купит». Янь Цилин застонала, но ее раны больше не кровоточили. Она частично восстановила свое совершенствование, но все еще спросила слабым тоном: «Что ты хочешь спросить?» «Для начала верни первородный меч шести направлений», — попросил Цинь Му. Янь Цилин посмотрела на девушек и сказала: «Верните им метелку». Женщина с метелкой шагнула вперед, но в это время небесный преподобный Юй внезапно остановил ее. «Дай мне». Женщина с сомнением передала метелку небесному преподобному Юю, который затем отнес ее и передал Цинь Му, прошептав: «Брат, эти женщины до чертиков сильны, я боюсь, они воспользуются возможностью, чтобы атаковать». Цинь Му сжал метелку и поблагодарил: «Брат, ты все правильно сделал». Он повернулся к Янь Цилин, спрашивая: «Так ты из чужеземных райских небес?» Прежде чем с беспокойством в голосе добавить: «Небесный император в порядке?» Янь Цилин холодно ответила: «Чужеземные райские небеса всего лишь райские небеса, созданные бунтарями и предателями, разве такие люди могли заслужить мою к ним лояльность?» «Ты ошибаешься, я никаким образом не связана с ними. Для меня оказалась настоящей неожиданность, что небесный преподобный Му, человек, который поставил на уши мир из прошлого, на самом деле окажется из этой эпохи. Если бы небесный император узнал об этом, то определенно был бы крайне шокирован. Мне до жути любопытно, как небесный преподобный Му смог вернуться в прошлое на миллион лет. А небесный преподобный Цинь, который был с тобой, это молодой император-основатель». Цинь Му с неизменной улыбкой ответил: «Задал вопрос я, а информацию попыталась вытянуть ты. Старшая сестра, ты та еще вредина. У меня есть вопросы Дао-1 и Дао-22, упомянутых тобой ранее, как их ранжировали?» Выражение лица Янь Цилин смягчилось, когда она ответила: «Великие Дао в мире делятся в зависимости от принадлежности, например, Юаньду имеет 36 Дао, первый тип Дао, это Дао-1, второй, Дао-2, ну и дальше в том же духе. У Юду есть 64 великих Дао, у Сюаньду 72, также есть 360 великих Дао созвездий. Все эти Дао имеют свои собственные внутренние нумерации, ранжировку, если угодно. Если кто-то использует божественное искусство, которое построено на логике определенного великого Дао. Это означает, что оно принадлежит к этому самому великому Дао. Например, если ты используешь небесный огонь, то он принадлежит к Дао Дваосюаньду. Циньму, размышляя, пробормотал. Подобный метод ранжирования напомнил мне о секте Дао. Вдруг он спросил. Ты знаешь неряшливого даоса? Ты говоришь о предке Дао секты Дао? Ян Цилин покачала головой, отвечая. Я слышала о нем, но мы никогда не встречались. Циньму внимательно следил за выражением лица собеседницы, поэтому вновь спросил. Ты раньше встречала предка Дао секты Дао? Я не, заговорила было Ян Цилин, прежде чем тут же исправиться. Я уже раньше встречалась с предком Дао секты Дао. Что ты заставил меня проглотить? На ее лице застыло выражение затравленности и ужаса. Она, казалось, потеряла контроль над собственным сознанием. Она определенно хотела солгать, но когда Циньму вновь задал ей вопрос, более конкретный, она невольно выдала правду. Слюни жердяя, Циньму мило ответил, вместе с некоторыми травами. В результате у меня получилось чудотворное исцеляющее средство. Однако у этих пилюль есть один недостаток, они влияют на сознание. Съевший их человек начинает своим сознанием следовать сознанию других людей. А если еще добавить к этому некоторые божественные искусства дьявольского пути Юду, можно повлиять уже на душу, что очень эффективно для допроса. Предок Дао секты Дао – это человек, который помог вам определить порядок всех этих великих Дао. Между тем польщенный Цилинь обратился к водному собрату. Вот используется моя слюна. Водный Цилинь был полон восхищения. Брат, тебе действительно есть чему меня поучить в свободное время. Этому не учат, это врожденный талант. Цилинь обрадовался еще больше. Холодный пот градом покатился по лбу Ян Цилин, в итоге стекая вниз по ее щекам вперемешку с золотой кровью. Она во что бы то ни стало решила молчать. Даже без твоего ответа я уже знаю, что это он. Предок Дао влюблен в математику и думает, что в ней можно найти ответ на все. Если бы небесный император пригласил его упорядочить великое Дао всех миров, он определенно бы согласился. Голос Циньму становился мягче, когда он продолжил прощупывать. Ведь это предок Дао составил все виды великого Дао. Ты видела все Дао, что он составил, я прав. В таком случае, где сейчас предок Дао секты Дао? Ян Цилин скрежетала зубами, дрожала всем телом, а ее лицо было неестественно красным. Было очевидно, что она сопротивлялась дьявольскому голосу, воздействовавшему на душу. Циньму слегка нахмурился. Ян Цилин по-прежнему не собиралась говорить, и у него не было в запасе иных способов, как ее разговорить. Дух девушки был силен, к тому же она была искусна в путях, навыках и божественных искусствах Юаньду, Юду и Сюаньду. Контролировать ее душу было отнюдь нелегко. Когда ты говорила о Дао один Дао меча и Дао один боевого пути, что ты имела в виду? Спросил Циньму. Ян Цилин ощутила, как тяжелое бремя свалилось с ее плеч, и он с трудом ответила. В этом мире изначально не было Дао меча и боевых искусств. Они образовались уже позже в результате исследования и изысканий последующих поколений, поэтому их нельзя отнести к природным великим Дао. Предок Дао говорил, что если есть движение, которое может вступить в Дао, оно станет Дао один, предок Дао. Где предок Дао? Быстро спросил Циньму. Ян Цилин сильно затряслась и широко открыла рот в попытке откусить язык. Циньму нахмурился и тут же вставил в ее рот метелку, чтобы не дать ей реализовать задуманное. Прокашлившись, он сказал, «Не волнуйся, я больше не стану задавать этот вопрос». Ян Цилин выплюнула метелку и холодно гаркнула, «Ты настоящий интриган, я не верю тебе. Даже будучи небесным преподобным, ты действительно прибегнул к таким низменным методам, как накачка наркотиками». Циньму рассмеялся, не способный сдержать радость. Ян Цилин ухмыльнулась. Небесному преподобному Юю недостает нескольких осколков души, верно? Я знаю, где они находятся. Поскольку у нас общие враги, нам нужно работать вместе. Враг моего врага может и не быть моим другом, Циньму покачал головой. Я не знаю твоих истинных целей, поэтому не знаю, друг ли ты вообще. Что же до души брата Ланя, я тоже знаю, где она. Ян Цилин замолчала, но чуть погодя спросила, «Ты действительно не заботишься о титуле небесного преподобного Му, небесный преподобный Му?» Циньму рассмеялся, качая головой, «Небесный император нарек меня небесным преподобным, но что мне это дало? Всего лишь жетон небесного преподобного Му и священный указ, они не стоят даже моего взгляда. Остальные небесные преподобные по крайней мере получили благословение древних богов, а я только жетон. Самое большее, что он может сделать, это забрать его обратно. Ян Цилин опять замолчала, прежде чем чуть погодя ответить. Благословение райского императора прямо внутри жетона и священного указа. Ты не знал этого в течение последнего миллиона лет? Цинь Му ошалела замер. Ян Цилин смотрела на него с полуулыбкой. Цинь Му изо всех сил сопротивлялся порыву пошарить рукой в своем мешочке тата и неловко прокашлялся. Я закончил расспрос. Вы, девочки, можете идти. Как следует позаботься о своих ранах и не беспокойся о небесном преподобном Юе, поскольку он со мной, я о нем как следует позабочусь. Что же до объединения усилий, если твои намерения серьезны, приведи его душу навстречу со мной. Ян Цилин с трудом волокла ногами. Проходя мимо него, она внезапно остановилась и тихо, словно невзначай, предостерегла. Не верь матери земли и держись на стороже против небесного герцога и графа земли. От небесного союза тоже не стоит ожидать чего-то хорошего. Цинь Му удивился, кардинально изменился в лице и тут же достал ивовый лист, желая приклеить его на свое межбровье, но внезапно остановился, передумав поступать так. Вместо этого он спокойно вернул его обратно и с улыбкой обронил. Какая умная особа. Ян Цилин двинулась и через 10 шагов к ней поторопились подбежать те женщины. Одна из них тут же прошептала. Должны ли мы? Ян Цилин покачала головой. Он меня не добил, хотя мог, и даже подлечил, поэтому я должна проявить хоть каплю приличия. Сегодняшний инцидент себя исчерпал. За свой позор я отомщу самостоятельно, я не нуждаюсь в вашей помощи. Уходим. Одна из женщин задрожала всем телом, тут же превращаясь в огромного куня, в то время остальные проводили раненую девушку на ее спину. Кунь двинулся, собираясь взлететь, как вдруг позади раздался голос. «Сестра Лин, небесный император мертв?» Ян Цилин яростно задрожала, стиснув свои зубы. «В ПРЮД», сквозь стиснутые зубы, буквально по буквам, сплюнула она. Кунь взмахнул своими плавниками, словно крыльями, и воспарил к небу. Цинь Му проводил девушек взглядом и погрузился в раздумья. Гун Сунь Янь и небесный преподобный Юй поспешно подошли к нему, и он вернулся в чувство, после чего с теплой улыбкой сказал: «Сестра Янь, ты ранена, позволь мне позаботиться о тебе, чтобы у тебя не осталось даже одного рама». Угукнув, Гун Сунь Янь молчаливо согласилась и встала рядышком, позволяя Цинь Му поднять ее рубашку, чтобы взглянуть на раны. Затем он осторожно нанес на ее тело мазь и вывел запекшуюся кровь. Его техники пальцев были по-настоящему утонченными, касаясь ее девичьей, светло-бледной кожи. Небесный император мертв. Внезапно он остановился и погрузился в себя. Мертв древний небесный император из райских небес дракона Ханя. Гун Сунь Янь слегка растерялась, не понимая, почему Цинь Му вдруг погрузился в себя и сказал что-то настолько случайное. Однако вскоре он вернулся в чувство и продолжил наносить на нее мазь, тихо продолжив: «Я всегда думал, что небесный император чужеземных райских небес – это древний бог, но исходя из информации, которую Ян Цилин неосознанно выдала, небесный император должен быть мертв. Текущий небесный император чужеземных райских небес не он, а кто-то другой». Стоя перед Гун Сунь Янь, он галантно и с нежностью помог ей одеться. Он с особой тщательностью привел в порядок ее рубашку, но она видела, что юноша напротив нее был где-то не здесь. Его разум явно переполняли разные мысли. Одежды Гун Сунь Янь уже были в порядке, но Цинь Му продолжал их подправлять, то тут, то там. Спустя некоторое время он внезапно протяжно вздохнул и мрачно обронил: «Небесный герцог, граф земли, время для серьезного разговора. Как думаете?» Гун Сунь Янь сбилась с толку, не понимая, почему он внезапно сказал это. Между тем в мире земли слова Цинь Белобородый старец и лавовый здоровяк молча переглянулись. Вьюх, с неба спустилось бессмертное сознание, в итоге превращаясь в Цинь Му, уставившегося на клоны двух древних богов. Глава 794. Смерть небесного императора. Клон небесного герцога и лавовый граф земли молчали. Старый Будда и багровый император сидели у каменной плиты напротив, расслабленно попивая чай. Время от времени они поднимали свои чашки, наблюдая за происходящим с сияющими лицами. Великий владыка солнца послушно сидел сбоку, опустив голову и уставившись в кружку с чаем. Извергая из клюва язык пламени, он бормотал: «Я ничего не знаю, я рано умер. Из-за того, что я знал слишком много, меня пристрелили в спину». Белобородый старец несколько раз кашлянул и посмотрел на графа земли. Затем он повернулся к Цинь Му и, не удержавшись, проговорил: «Сын Циня, «Позволь мне для начала поговорить с графом Земли». Юноша мягко кивнул в ответ. Небесный герцог и граф Земли отошли в сторону, чтобы уединиться, после чего начали шептаться друг с другом. Граф Земли проговорил: «Ты более осведомлен, говори ты». Небесный герцог ответил: «Все мертвые отправляются к тебе, ты знаешь больше всех». Граф Земли промолчал. Небесный герцог беспомощно продолжил: «Только что та девушка по имени Ян Цилин предупредила парня, чтобы он нас остерегался. Она пытается посеять между нами зерно раздора. Если мы ничего ему не расскажем, он определенно пойдет против нас». Граф Земли шепотом ответил: «Я не слишком много знаю». Небесный герцог гневно улыбнулся: «Ты это сделал, и все же ничего не знаешь? Ты веришь, что буду рассказывать о всем, что ты натворил? В этом мире открылась печать первобытного царства, и даже появилась поддельная мать Земли. Небесный герцог, райские небеса и даже небесный император из прошлого, все они появятся один за другим. Это значит, что скоро мир поглотит хаос. Думаешь, нам удастся защитить Юду и Сюаньду?» Граф Земли немного помолчал. «Я согласен поделиться с ним несколькими секретами, но мы не можем рассказывать ему обо всем, что касается нас». Только после этих слов небесный герцог успокоился. «Ты будешь говорить, или я? Я лучше умею держать язык за зубами. Позволь мне», — ответил граф Земли. Они оба вернулись к Циньму, который бросил на них заинтригованный взгляд. Рядом с каменной табличкой «Старый Будда» и «Багровый император» тоже заинтригованно держали уши востро. Великий владыка солнца поначалу боялся услышать их разговор и собирался уйти, но из-за любопытства все-таки нашел в себе смелость остаться. «Я уже умер однажды, чего мне бояться?» Вдали головастый младенец Цинь Фэнцин выполз из горного хребта. Его уши внезапно увеличились в размере. Они были даже больше, чем горы неподалеку, и повернулись в сторону небесного герцога и графа Земли. Небесный герцог прокашлялся, продолжая молчать. Посмотрев на графа Земли, он сделал паузу, прежде чем наконец заговорить. «Небесный император райских небес дракона Ханя и вправду мертв». Сердце Циньму резко дрогнуло. Он продолжал заинтригованно смотреть на старика. Внезапно раздался голос головастого ребенка: «Большой граф Земли, где я могу найти и сожрать душу небесного императора? Я знаю, ты припрятал много отличных вещей». Граф Земли посмотрел в взволнованные глаза всех вокруг и засомневался. «Все, небесный герцог, я слишком хорошо умею хранить секреты, и не знаю, что сказать. Боюсь, что они смогут выманить из меня что-то лишнее, поэтому лучше ты рассказывай». Циньму с подозрением посмотрел на белобородого старика. Небесный герцог тут же ощутил нарастающую головную боль и злостно рассмеялся. «Ты не умеешь хранить секреты, а просто хочешь, чтобы говорил я. Хорошо, я расскажу. Небесный император эпохи дракона Ханя был убит, когда реинкарнировал, чтобы жениться на женщине». От удивления старый Будда выплеснул свой чай в лицо великому владыке солнца, сидящему напротив. Тот продолжал сидеть в оцепенении и совершенно не думал о том, чтобы вытирать жидкость. Так как он был лишь раскаленным исконным духом, чай быстро испарился сам по себе. Глаза трех голов сознания багрового императора широко открылись, он растерянно застыл. Циньму начал заикаться. Небесный император реинкарнировал, чтобы жениться на женщине? Речь идет о младшей сестре небесной императрицы? Нет, со вздохом ответил небесный герцог. Его величество мудрый и силен, его находчивость тоже не имеет себе равных. Граф Земли, мать Земли, я и остальные не можем его одолеть, у нас всех есть недостатки, о которых он знает. Будучи первой формой жизни в мире, он владеет удивительными способностями и методами. Тем не менее, у него есть пагубный недостаток. Граф Земли громко прокашлялся. Небесный герцог грустно продолжил: «Можно рассказывать, в этом нет ничего плохого. В конце концов, небесный преподобный Му был свидетелем основания райских небес, он тоже многое знает и видел характер его величества». На лице Циньму возникло странное выражение, он проговорил: «Я знаю, что небесный император однажды перевоплощался, чтобы переспать с сестрой небесной императрицы, после чего родился небесный преподобный Хао, но я понятия не имею, что случилось потом». Небесный герцог проговорил: «После смерти небесного преподобного Юя ситуация накалилась, и поначалу все расы были в ярости. Они подняли суматоху, требуя казни небесного преподобного Хао, а группа небесных преподобных даже пытались его убить. Чтобы защитить его, небесный император официально женился на той богине, исполняя ее волю. В результате небесный преподобный Хао стал сыном небесного императора, и никто больше не осмеливался его трогать. Циньму уставился на него широко открытыми глазами, прокричав: «Небесный император женился и на небесной императрице, и на ее сестре». Граф Земли снова прокашлялся. «Ладно тебе, об этом тоже можно рассказать. Хватит кашлять и меня перебивать», — продолжил небесный герцог. «Обычно люди говорят, что древние боги беспристрастны, но на самом деле это не так. Древние боги не беспристрастны, беспристрастна лишь великая Дао, рождающая их, отчего им приходится следовать его законам. На самом деле у древних богов есть их собственные чувства. К примеру, бесчисленное количество нас пыталось реинкарнировать, чтобы освободиться от ограничений великого Дао неба и земли и родить своих детей. Некоторые даже завели себе детей с расами, возникшими после начала земли, чтобы удовлетворить свои плотские желания, тем самым создавая расу полубогов. Также существуют полубоги, рожденные от двух древних богов». Граф Земли снова несколько раз кашлянул, прежде чем спросить: «Друг Дао, зачем ты это рассказываешь? Ты портишь репутацию древних богов. Просто ответь на самые важные вопросы». Не обращая на него внимания, небесный герцог продолжал: «С тех пор, как я оказался здесь в заперти, сын Юду избивает меня каждый день, у меня и так уже нет репутации. Нет ничего плохого в том, чтобы об этом рассказывать, ведь это связано с тем, к чему я веду. Если не прояснить, парень продолжит расспрашивать, и мне все равно придется все рассказать». Лавовый граф Земли шепотом предупредил: «Знай меру, не иди по стопам великого владыки Солнца». Великий владыка Солнца кивнул: «Я не знал, что говорю слишком много, пока меня не убили выстрелом в спину». Рот небесного герцога не закрывался. Его величество очень хитер, и мы, древние боги, не в силах его одолеть. Когда во времена дракона Ханя были созданы райские небеса, мы и другие древние боги выбрали его небесным императором, это решение поддержали все. В то время мы думали о том, как в условиях растущего населения каждая из рас и появлением полубогов создать законы и не позволить живым существам убивать друг друга изо дня в день. Мы никогда не ожидали, что небесный император окажется таким коварным. Мы относились к нему как к другу Дао, а он отнесся к нам как к подданным». Сердце Циньму слегка дрогнуло, он тут же вспомнил Ах Чоу, которого встретил в котле резни. Небесный герцог продолжал: «Он знал о всех слабостях древних богов. У небесного герцога слабость в руках, у матери земли и у меня тоже она есть. Мы были старыми братьями, старыми друзьями, разве мы могли его одолеть? Хе-хе, он крепко держал нас в кулаке. Будь то Юаньду, Юду или Сюаньду, там повсюду были посаженные им люди». Циньму кивнул, вспоминая пережитое небесным преподобным Юем и увиденное в котле резни.